свой притончик. Здесь бывал когда-то вор япончик. Девочки Марина, Роза, Рая, теплая компания плотная. Девочки Марина, Роза, Рая, теплая компания плотная. Живет притончик, живет притончик, играет снова наш саксофончик. Живет притончик, живет притончик, нальем и выпьем мы самогончик. Здесь гуляют одесситы, франты, на руках валюта и бриллианты. Саксофон со скрипкою играют, фраеров картишки раздевают. Саксофон со скрипкою играют, фраеров картишки раздевают. Живет притончик, играет снова наш саксофончик. Живет притончик, нальем и выпьем мы самогончик. Около 12 все ночки, бабочки летят на огонечки. Тачки, мерседесы заезжают, и крутые пляшут и гуляют. Тачки, мерседесы заезжают, и крутые пляшут и гуляют. Живет притончик, играет снова наш саксофончик. Живет притончик, нальем и выпьем мы самогончик. Снова мы открыли свой притончик. Здесь бывал когда-то вор япончик. Девочки Марина, Роза, Рая, теплая компания плотная. Девочки Марина, Роза, Рая, теплая компания плотная. Живет притончик, играет снова наш саксофончик. Живет притончик, нальем и выпьем мы самогончик.